Дорогая молодежь, наше общение молодежное, членское, такое представительное, подходит к концу. Я буду проповедовать, делать призыв к труду. Я хотел всех вас поприветствовать пасхальным приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присядьте, друзья. Друзья, я сделал это специально. Тема нашего общения о Божьей благодати. У нас сегодня здесь не поминальная вот такая встреча о том, что был Иисус Христос, который принес благодать. Нет, Иисус Христос, Он жив. И мы сегодня об этом засвидетельствовали, и небо слышало, и дьявол слышал. Написано, пришли сыны Божии, пришел и сатана. И он слышал, и мы нас тысячу человек, а может больше, и мы засвидетельствовали об этом, что Иисус Христос живой. И Христос говорит, я живу, и вы будете жить. Друзья, в этих словах я вижу не просто обетование, что наши отцы через гонения прошли и выжили, а в этих словах благословение и какая-то гарантия, что и во время относительной свободы вот так, чтобы прожить и не оскверниться, пройти и вот это белое платье не запятнать. Можно прожить, потому что если мы со Христом, а Христос говорит, я живу и вы будете жить. Друзья, и с этой радостью мы отсюда разъедемся, что значит мы проживем каким-то образом. Может быть, гонения придут, встретимся с ними и выживем. Друзья дорогие, и только Иисус Христос жив. Все остальные религии мертвы. И боги мертвы. Апостол Павел, он говорит, существуют боги, и написано в послании к римлянам с маленькой буквы «боги». И за этими богами стоят бесы, дьявол, который обольщает вот так вот, как новые религии образовываются. Мы поставили аппаратуру и проповедуем в районном центре Агинской. Когда-то там православный священник против нас восстал, казаки. Вот. А тут опять в этом же, значит, парке, такая березовая роща, мы проповедуем. И никто нам не мешает. Вот люди слушают, и вдруг в конце нашего общения подходит нам, к нам одна женщина и говорит, я кришнаитка, можно я вас благословлю? Руки поднимает и начинает, знаете, ну, кто встречался с такими людьми, тот знает, вот какие они там благословения не скажут, какие-то заклинания. В ее вот этих заклинаниях какая-то рама, какая-то, чего там только не было. Но, знаете, я говорю, не надо, не надо. Давайте я лучше вам Евангелие подарю. Потому что и кришнаиты тоже могут покаяться и стать спасенными. Она взяла Евангелие. А потом говорит, да, подождите. Иисус Христос сколько времени тому назад приходил на землю? Я говорю, 2000 лет тому назад. Представляете? Она говорит, о, так это же недавно. А вот Кришна 5000 лет тому назад пришел и жил на земле. И жил на земле. Поэтому наша религия древняя, а ваша молодая, поэтому вот там какие-то веды и все такое. Вот этому надо верить. Я говорю, подождите, а вы знаете, что 4400 лет тому назад был потоп? Ваш Кришна и все его последователи утонули, потому что только Ной выжил с ее семьей. О, заберите свою книгу, мне не надо. Мне не надо. Друзья, вот так все умрет. Только один Христос, Он говорит, я живу, и вы будете жить. И вот знаете, мы, наверное, почувствовали своей душой, что действительно здесь благодать Божья присутствует. И написано, благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Он живет, и дары Его, друзья, не умерли. Они живы, они наши сердца как-то вот затрагивают. И нам жить хочется, жить для Бога. Друзья дорогие, но я прочитаю место, и это место будет говорить о том, что порой Господь смотрит на сегодняшнее христианство, и у него появляется очень много вопросов. Так же, как, знаете, в Новом Завете «приду на землю», Христос говорит, «Сын человеческий придет на землю, найдет ли веру на земле?» И вот это место, которое я прочитаю, оно записано в Ветхом Завете. Пророк Исаия пишет в 63 главе пророка Исаии. С 3 по 5 стих прочитаю. Я выборочно, друзья, прочитаю. «Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. Пятый стих. «Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего». Братья и сестры, как вы понимаете, вот это пророчество «я топтал, точила один». Но я так понимаю, что речь идет о том спасении, которое еще до создания мира уже было Богом спланировано, что человек, который будет создан по образу и подобию Божьему, он утратит этот образ и будет нуждаться в Спасителе, а Спаситель уже готов. Прежде создания мира Иисус Христос был агнцем, загнанным за всех грешников. И он говорит: «Я топтал, точил один». Друзья, и никто не мог ему в этом служении помочь, потому что не было, нет такого безгрешного человека, кроме Господа нашего Иисуса Христа. Он один мог совершить это дело искупления. И поэтому, друзья, только он один, единственный путь к спасению. Он один, единственный путь к Богу Отцу. Другого имени под небом нет. Но, друзья, ну смотрите пятый стих. Христос говорит такие слова: «Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего». Дивился. И мы видим, в Гефсиманском саду Иисус Христос действительно нуждался в поддержке. Там написано потом, что ангел подошел, значит, спустился и поддерживал его, когда пот его был как капли крови. Сколько раз он к ученикам подходил: «Бодрствуйте в молитве, молитесь, вот дух бодр, плоть же немощна». А ученики раз — и опять засыпают. И они не смогли его поддержать. А потом все попытки, какие-то усилия вот так оказать сопротивление, все были безуспешны, и Христос один остался. И даже потом Бог от него отвернулся. Нужно было, друзья, чтобы мы получили прощение грехов, должен был кто-то всю тяжесть грехов взвалить на себя и стать вот таким проклятым. Написано: «Проклят всякий, висящий на древе». Это грех наш, вот так Бог Отец проклял. Иисус Христос стал жертвой за грехи наши, для того, чтобы даровать нам прощение грехов. Но знаете, друзья, написано: «Я смотрел, и не было помощника, дивился, и не было поддерживающего». Для того, чтобы покаяться пред Богом, необходимо в послании к римлянам, в 10 главе 13 стихом написано: «Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Достаточно, друзья, можно вслух, можно в мыслях помолиться Богу молитвой покаяния, и ты будешь спасен. Но так написано: «Всякий, кто призовет имя Господня, спасется». И, друзья, и это вот то, что совершил Господь. Он всех спасает, кто к Нему обращается. Но, друзья, дальше продолжается текст, и там написано: «Как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего, и как проповедовать, если они будут посланы?» Друзья, там несколько раз вставится вопрос: как? А как? Это же просто невозможно. Друзья, и вот здесь нужен помощник и поддерживающий. Знаете, я беседовал с одной душой, и она, вспоминая свою жизнь, говорит: «Почему я раньше не услышала о Боге?» Сегодня она уже христианка, многодетная мать, друзья. Но она говорит: «Почему я раньше не услышала о Боге? Почему никто в детстве не встретился со мной и не сказал бы мне, вот кто-то верующий? И у меня бы мировоззрение в детстве поменялось. А я только пришла к Господу в юности». И она детям своим говорит: «Дети, как вы даже не представляете, как вы счастливы, что вы с детства знаете о Боге». Друзья, а почему никто не встретился с ней? Почему никто ей трататик не подарил? Слава Богу, Бог хочет, чтобы мы были спасены. На нашем пути встретится такой человек. Если я не пойду, другой пойдет и засвидетельствует кому-то, но каждый человек услышит весь спасение. И знаете, друзья, для того, чтобы вот слово Евангелия распространялось, смотрите, мы читаем 10 глава Евангелия от Матфея. Иисус Христос, написано так: «Призвав 12, дал им власть и послал их: идите к погибшим овцам дома Израилева». Сначала он приглашает 12 человек, дает им власть и посылает их: идите к погибшим овцам. И они пошли. Потом вдруг этого стало недостаточно. Круг, вот как бы регионы благовестия, все расширяются и расширяются. Христос говорит: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И вдруг появляется необходимость малоделателей. И мы читаем 10 глава Евангелия от Луки. «После сего избрал Господь 70 учеников и послал их». Теперь уже 70, это 82 проповедника. И они идут и проповедуют, и потом они возвращаются с радостью и говорят, что вообще успех имеют в благовестии. Братья и сестры, кто из вас не был на благовестии? Думаю, что всякий раз, когда мы возвращаемся с благовестия, у нас есть радость. Или на миссионерских где-то полях мы побыли, потрудились. И вот, друзья, кто поедет в Александровское, обязательно кто-то поедет. Приедут с радостью, для Господа потрудились. И вот эти 70, они вернулись с радостью. И потому что Господь благословил их труд, они видели результат, что они вдруг были полезны, они не напрасно живут. Но, друзья, и этого оказалось недостаточно. И потом Деяния апостолов, 1 глава, мы читаем в 16 стихе: «Было же собрание человек около 120». Уже 120 человек. Вначале Иисус Христос им говорит такие слова. Они спрашивают: «Сие ли время ты устанавливаешь царство в Израиле? Не ваше время знать времена и сроки, которые Господь определил в своей власти. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Собрание было примерно 120 человек. И вот они единодушно вместе, 10 дней такое общение, как у нас примерно здесь. И они, написано, пребывали в учении Господнем и в молитве. Вспоминали, не было писано в Евангелии, они вспоминали, делились свидетельствами, кто как к Богу пришел, чудесами, которые лично на себе испытали, друзья. Никто не... Вообще, вы вспомнили, что мы в волейбол еще не играли, друзья? Вам не скучно без волейбола? Друзья, я думаю, никто не вспомнил. Почему? Все захвачены словом. Никто не вспомнил о чем-то другом. Все ожидали. Будет сошествие Духа Святого. И через 10 дней Бог дает Духа Святого повинующимся Ему. Они в послушании находятся, и на 10-й день сошествие Духа Святого. И они принимают силу Духа Святого. Друзья, и что они делают? Они начинают пророчествовать. Начинают пророчествовать. Но вдруг и этого становится недостаточно. И круг благовестников расширяется, друзья. И мы читаем второе послание Тимофея, 2 глава, 2 стих. «Что слышал от меня, апостол Павел говорит Тимофею, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Что слышал от меня, Тимофей слышит, передай верным людям, это точно члены церкви, многие из них, может, уже служители, чтобы они, в свою очередь, способны были и других научить». Друзья, это 4 поколения уже. И слава Богу, друзья, вот поэтому мы здесь находимся. И нас больше, чем 120, нас 1000 человек. А если взять весь христианский мир, кто так Бога любит чистым сердцем, нас намного больше. Друзья, но мы живем в оккупированном мире, в котором столько зла, и вот мы разъедемся, друзья, и по местам нас будет очень немного, очень немного. И даже больше того написано: не бойся, малое стадо. Возьмите миллионы и города, и церковь, в которой 100-200 членов церкви. Друзья, что это по сравнению с таким множеством людей, которые идут откровенно в ад? Друзья, нас немного. И нужны новые и новые труженики. И сегодня призыв к труду звучит, друзья. Призыв к труду. Кто пойдет трудиться? Как веровать, если человек не услышал? Как слышать без проповедующего? Как проповедовать, если не будут посланы? И знаете, я читаю место. Сегодня об этом, друзья, уже упоминалось. Евангелие от Матфея, 20 глава. Иисус Христос говорит притчу: «Ибо Царствие Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой». Вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И он начинает нанимать работников в свой виноградник. Друзья, кто помнит, сколько раз он выходил нанимать? Друзья, он вышел поутру, потом написано в 3-м часу, в 6-м часу, в 9-м и в 11-м. Он 5 раз выходил и нанимал работников. И последний раз он так сказал: «Что вы стоите целый день праздно?» Друзья, кажется, 1 час поработать, да я уже вся жизнь прошла праздно. Стоит ли вообще руки марать и закасывать рукава для того, чтобы 1 час поработать? Друзья, а Господь нанимает в свой виноградник и даже на 1 час. Что вы стоите целый день праздно? Знаете, друзья, вот сегодня очень много нужды. Вообще, в последнее время миссионерское служение как-то пошло на спад. А знаете почему, друзья? Мы лучше стали жить. Лучше стали жить. Вот эти блага, которые мы имеем, благополучная жизнь, благоденствие, оно стало распространяться на нас, и как будто бы оно вытесняет духовную жизнь. Мы сейчас только вернулись с Тафаларии, опять я уже, ну можно сказать, 4-й раз в Лакжере проводил лагерь, и вот 8-й раз мы проходили одной и той же дорогой. И знаете, что мы заметили? Что, оказывается, дорогу, которую сделали практически до Нерхи, ну это же цивилизация, что разве плохо, когда есть дорога? И мы, я такое свидетельство слышал, там, где начинается проповедь Евангелия, туда сразу начинают строить дороги, точно. Точно, нам теперь не надо много идти. Мы практически доедем до конца. Но почему-то в прошлом году еще мы нарывали такие вот букеты эдельвейсов. Это семейство подснежниковых, красивые цветы, которые растут на самых вершинах гор, где снег лежит в июле. И мы в этом году собирали снежки, там немного летом кинуть снежок, это очень интересно. Вот. Но знаете, друзья, но почему-то не стало их, этих цветов. А почему? Жить стали хорошо. Все чистое, все белоснежное, оно просто исчезает, как будто бы одно другое вытесняет. Друзья дорогие, знаете, когда мы возвращались уже после проведения лагеря, и вот идем на перевал, а 3 часа надо идти, и вот высокая гора, так уже облака где-то внизу плывут. И вот мы знаем, что там за перевалом или на вершине будут родники. И поднимаемся, губы сухие, во рту горько, пить, хочется пить. И вдруг нету родников, непонятно. Ну, может, чуть пониже спустимся. Значит, спускаемся, нету. Какое-то болотце. 5 дней тому назад, когда мы поднимались этой дорогой, бежали ручьи. И мы, припадая, пили, утоляя жажду свою. И такая, ну, чистая вода, вкусная, сладкая вода. А почему нет воды? Почему нет воды? Дождя не было. Несколько дней не было дождя. Да, мы встречались с такими маленькими болотцами, стоячие в грязи, вот копыта конские прошли, и вот в копыте вот застоялась вода. Ну вот вода. Да что-то пить не хочется. Братья, пойдемте ниже, может, найдем где-то все-таки. Там где-то внизу должна бежать речка. Не струится. Друзья, и тогда я подумал, с сухими губами подумал, вот так бывает христианство. Похоже на такую сухую пустыню. У нас нет источников жизни. Мы высохли. А почему? Дождя давно не было. Дождя давно не было. И поэтому кто-то, нуждающийся путник, он бы захотел попользоваться нашей живительной влагой. Да знаешь, я сам высох, и ты рядом засохнешь. Мне нечем поделиться с тобой. У меня сушь сплошная. Сушь. Друзья, а Христос говорит, придите ко мне, кто жаждет, придите ко мне, иди ко мне и пей. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Вот она, смотрите, живительная влага. Знаете, друзья, я так слышу по местам, хорошо мы стали жить. И поэтому, ну, где время проведем? Сауна, потом кафе, волейбол. Друзья, я не против сауны. Мы тоже и мылись в сауне, и с бассейнами, там, и с фонтанами. Но если это становится смысл нашей жизни, апостол Петр, он говорит такие слова, находят удовольствие повседневной роскоши. А в другом месте, в послании к римлянам, апостол Павел говорит, нахожу удовольствие в законе Божьем. Друзья, мы спросим себя, что для меня является удовольствием или закон Божий, или удовольствие вот в повседневных благах. Друзья, я тоже не против поиграть, мы на фаворах всегда, мы не исключаем мяч, мы с детьми играем. С детьми играем и радуемся, когда дети играют, когда им интересно, с родителями им интересно. Друзья, но когда мы подрастаем и становимся уже зрелыми, и вдруг нам преподают крещение, и теперь Бог от нас ожидает таких серьезных решений. Где ты планируешь жить? Куда ты поедешь? Если брат-проповедник проповедует реже одного раза в месяц, друзья, мы скоро высохнем. Спержин сказал, если ты хочешь проповедовать, то надо проповедовать 14 раз в неделю. Это 2 раза в день. Брат один говорит, я приехал на собрание на периферию. А он говорит, никого нет. А он говорит, я утром был один проповедник, и я подумал, я знаю, что тот на работе, тот на работе, тот на работе, а я знал, что вы уехали, а мы не уехали, остались дома, и я приехал. И поэтому я решил, не пойду на собрание. А что я дам церкви? Мне нечего говорить. Друзья, так бывает. Вот такая сухость, и нам нечего сказать. А возле нас люди погибают, друзья, и сегодня погибают как никогда. Как никогда. Потому что сегодня достучаться до человека очень трудно. Я иду в Москве, все идут в наушниках. Тысячи людей проходят мимо меня, и редко кого можно найти, чтобы человек, он не был загружен. Он занят, у него сознание просто промывка мозгов проходит. И вот так достучаться до людей трудно. А христианство засыхает. Друзья дорогие, сегодня призыв звучит. Призыв звучит. Я топтал, точил один и удивлялся, почему нет поддерживающего. Я дивился, потому что нет помогающего. Господь нуждается в нас. Он желает, чтобы мы могли встать в ряды тружеников Христа. Знаете, сколько сегодня мест, где есть молитвенные дома, где церковь умирает. Но знаете, оно не может так случиться, чтобы церковь умерла. Потому что Христос оставил обетование. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Поэтому церковь не умрет. Кто-то туда обязательно поедет. Но кто? Может быть, ты? Друзья, как-то одна сестра из молодежи, хорошая сестра, она так сказала, сибирские Нивы сегодня полны призывами вот, на миссионерские поля. И я готова. Но знаете, она запуталась. Она запуталась в своих поисках. Чего она искала? Ей 4 раза делали предложение, она отказала. Она один раз отказала брату за то, что у него есть дом, машина, плотской брат. А что здесь плотского? Это же хорошо, да? Мы собрание там проведем в этом доме. И вот так человек запутался. А в конечном счете она ушла в мир и вышла замуж за неверующего. И у меня еще свежие переживания, когда мы вот так на собрание, она не пришла, и я ее на дома застал. И я говорю, ты отлучена от церкви. Ты отлучена. Друзья, вот так бывает человек, он как-то, когда-то он дал место таким добрым желаниям, но он их не осуществил. И потом запутался в своих вот таких желаниях и перестал слышать голос Божий. И вообще потерялся в этом мире. Друзья дорогие, а сегодня Господь конкретно говорит каждому. Вот я так думаю, вот если бы 2-3 семьи в какое-то место поехали, друзья, там была бы новая ясная поляна, новые какие-то такие, знаете, места, где можно было совершать служение. И пускай никто не пришел на собрание. Мы проведем служение, и нам будет хорошо. И пускай они присоединяются, и это церковь. А сколько таких мест? И мы будем тогда духовно расти, общение будет, и евангелизация будет продолжаться. А сегодня, друзья, опустошаются миссионерские поля. Многие миссионеры, уставшие, израсходованные, съезжают и некем заполнить. А молодые семьи устраивают свой быт, залазят в суды, долги. Друзья дорогие, Господь ждет, что вы стоите целый день праздно. Никто нас не нанял. Сегодня, друзья, мы нанимаем на работу. Нанимаем. Если ты выйдешь на труд, то не останешься без награды. Апостол Петр говорит Иисусу Христу: ну, хорошо, вот мы оставили все и последовали за тобой. Что будет нам? Друзья, что сказал Иисус Христос? Нет никого, кто оставил бы домы, земли, матерей, отцов, детей, жен ради меня и Евангелия и не получил бы во сто крат земель, домов, отцов, матерей и детей. Жена только на всю жизнь одна. Даже в ссылку приедет разделять вот, крестный путь. Но знаете, друзья, Господь, Он уже здесь награду дает. И то благословение, которое вот миссионеры на полях, где они живут, вот испытывают, то это надо прочувствовать. Один брат говорит: я просто сижу на диване, но у меня такое внутреннее умиротворение в сердце. Я на служении. Мне как-то жена сказала: знаешь, Андрюша, я просто тебе не говорила. Я пришла в церковь уже в юности. У меня детства не было в церкви. Как я хотела пожить в большой церкви. А мы уехали из большой церкви. Я говорю: Леночка, поживешь. Только мы с тобой уже будем вот в таких очках, вот так сидеть с палочками на задней скамейке и будем смотреть, и будет большая церковь. Вот ты увидишь. Церковь обязательно вырастет. Потому что так Господь сказал. Но для этого, друзья, надо сгореть. Надо на жертвенник лечь и жизнь прожить. Поэтому, друзья, кто желает, чтобы жизнь не напрасно прошла, чтобы Господь пользовался вами, то мы сейчас будем молиться. Можно будет выйти сюда. Братья-служители есть. Вы помолитесь. И над вами совершат молитву благословения. А потом по местам братья усмотрят. Друзья, и церковь благословит. Посланничество получите. И вам место дадут. Вот, и вы поедете туда не как в командировку, а как на постоянное место жительства, доколе Господь не возьмет нас на небо. Но, знаете, кто-то так и проживет без награды, а кто-то получит неувядающий венец славы. Пускай нас Господь благословит.